были такие случаи, отраженные в частности в обзоре практики арбитражных судов по спорам вот, применения норм Гражданского кодекса о залоге 98 года, где речь шла о таких ошибках в индивидуализации предмета залога, когда указывали, что предметом являются автомобили залогодателя. Какие автомобили, не указывали. То есть указывался на такой вид объектов без их индивидуализации. Президиум здесь стоит высшего арбитражного суда на позициях достаточно строгих, не признавая такие договоры заключенные. Вот, собственно говоря, такой еще момент. Но есть, конечно, исключение из этого правила. Это залог товаров в обороте и в известной степени залог предприятия, который применительно к залогу предприятия, конечно, это не распространенный вид, насколько я могу судить, залоговых отношений. Редко кто заключает такой договор. Но там, безусловно, есть некий элемент, похожий на так называемое плавающее обеспечение. Все, что входит в предприятие, все есть предмет залога. А поскольку предприятие как имущественный комплекс изменчиво, то его элементы меняются, и в этом смысле мы можем наблюдать вот ну, такую, что ли, условно говоря, генеральную ипотеку. Ну, с известными ограничениями. Теперь следующий вид объектов залога – это имущественные права требования. Права или требования, что, в принципе, одно и то же. И очень интересная тема, к сожалению, так сказать, недостаточно изученная в литературе, но вот тут наш выпускник, что отрадно, Федор Олегович, по-моему, Богатырев, ряд статей публиковал по залогу прав. Людмила Александровна Новоселова посвящала этому определенные тоже свои работы. Но интересна вот позиция по оценке вообще вот залога такого своеобразного, безусловного объекта, дается Вадиму Анатольевичу Белову. Он указывает, что природа правоотношений при залоге прав состоит в ограничении лица, залогодателя, в возможности осуществлять принадлежащие ему субъективные права, то есть ограничение правоспособности, допускаемое законом. Право же залогодержателя по распоряжению заложенным правом в случае нарушения обеспеченного обязательством – это допущенное законом отступление от принципа осуществления гражданских прав своей властью и в своем интересе. Ну, в связи с этим утверждением, конечно, есть над чем поразмышлять. Да? Во-первых, можем ли мы согласиться, что залог прав – это допускаемый законом ограничение правоспособности? Я думаю, это ошибочное утверждение. Какое же правоспособность никоим образом не ограничивается? Потому что это субъективное право. С таким же успехом можно было сказать, что когда я отдаю чужую вещь там, в аренду, я ограничил свою правоспособность. Потому что я теперь не могу же ничего с аренды, с этим объектом делать. Я не могу им владеть, я не могу им пользоваться. Я ограничил свою правоспособность. Я думаю, это, конечно, ошибочное совершенно заявление, и принимать его всерьез не следует. Дальше. По поводу распоряжения чужим правом, ну вот как он считает, да, что в данном случае это исключение из общего правила об осуществлении права своей воли и собственном интересе. Видимо, имеется в виду, что залогодержатель, он вот здесь где становится хозяином этого права, а потому распоряжается им не кредитор, заложивший это право, а залогодержатель. Правильно ли это? Конечно же, нет. Потому что точно так же мы можем говорить и про вещи. Можно ли сказать, что вещью распоряжается залогодержатель? Да ничего подобного. У него как был собственник, так и остается собственник, и только он и может ей распорядиться. Речь может идти о принудительной силе государства, либо по соглашению сторон, реализации предмета залога. Поэтому, думаю, такие вещи, конечно, они не выдерживают критики. Применительно к залогу прав надо сказать, конечно, на то, что здесь есть существенная, весьма существенная особенность. В чем она, в общем-то, проявляется? Ну, помните, когда мы начинали рассуждать что-то с вами о залоге, мы говорили о том, что вот есть такая мысль в залоговом праве, что залог – это такой вот принцип обеспечительных вид отношений, где реализуется идея о том, что верю не лицу, а вещи. Есть вот это вот, есть вечный элемент, а для апологетов вечной концепции даже и вечное право на объект. А, и в этом и надежность залога, да, что не важно поведение субъекта, а важно, что вот есть некая вещь, на которую можно обратить взыскание. Вот здесь в значительной степени при залоге прав, конечно же, наверное, следует говорить о том, что здесь это отступление от этого принципа. Он здесь не выражается, наверное, в полной мере. Почему? Из-за особенностей объекта залога. Объектом является право. А что такое право? Ну вот, по-моему, Шершеневич нас учил, да, что это право на чужие действия. То есть в результате, в самом конце, у должника это всего лишь его действия. А будут эти действия или не будут, никто же не знает. Да, пожалуйста. Вы хотите поспорить с Шершеневичем? Явно, я чувствую. Вам по зубам, наверное. Ну, видимо, когда Андрей Феликсович это писал, оборот, материальных активов не так видит. Просто нас ведь интересует свойства этой вещи, или свойства права, свойства этого объекта как товара. А это свойство, оно выражается не в том, что потом с этим будет. Яблоки тоже могут длинными оказаться. Так. Нам интересно, как это торговаться. Тут вещи тоже много пороков. И риск потерять вещи может быть гораздо выше, чем риск потерять право. А вот то, насколько эта вещь будет продаваться и как это право будет продаваться, это их объединяет в единое понятие, понятие товара. И именно для права залога нам интересно вот товар, сколько мы это продадим. Поэтому, в принципе, вот эта разница, она же стирается. Нам интересен товар, нам интересен вот этот, нам интересно по большому счету ценность. И ценность это на конечном счете не в действиях должника обращается, а в деньгах. Сколько мы это продадим? Скажите, пожалуйста, но вот вы напрочь отрицаете различия в этих объектах? Нет, вот именно с этой точки зрения я далек от мысли, что вы не видите разницу между вещью и правом. Я имею в виду именно с точки зрения значимости действий. Вы говорите, ну, в принципе, какая разница? Все это, мол, оценить можно, насколько вероятность того, что яблоки сгниют, и насколько вероятность того, что Сбербанк не заплатит по векселю выданному, да? Понятно, что яблоки наверняка сгниют, а Сбербанк уж всегда заплатит. Это же Сбербанк, да? Но ведь это вопрос факта. А жизнь, она проявляется на больших числах, да, видно. Так вот, скорее ведь лицо не выполнит свое обязательство. Вспомните другого, цитировавшегося мной в самом начале нашего ученого-победоносца, который, отбросив все ненужные, красивые, демократические рассуждения цивилистов, говорит, что должник вообще склонен не исполнять обязательства. Ну вот, так оно и есть, по крайней мере, в некоторых обществах, где уровень нравственности не достиг еще тех высот, которые сам гарантирует исполнительность. Поэтому всегда риск есть больше, я считаю, объективно больше, потому что исполнение обязательства, ну, его исток находится в психике человека. Вспомните Петрожицкого, да, с его психологией и с его теорией, да. Поэтому это сбрасывать со счетов нельзя. А, конечно, когда вы говорите, когда вы говорите о конкретной ситуации, да, то эти риски можно оценить, и в конкретной ситуации в самом деле можем прийти к выводу, ну что вы, что здесь залог права значит надежнее, да, чем залог какой-то иной, допустим, вполне тоже конкретный, принадлежащий конкретному, опять же, субъекту вещи. Более того, когда мы говорим о непосессорном залоге, здесь ведь тоже личность накладывает весьма-весьма большое значение, да, на этот залог. Поэтому здесь верю не лицу, а вещи уже так же в меньшей степени срабатывает. Но давайте вспомним о том, что когда формулировался этот принцип, непосессорный залог, что это такое? Что, такого нет. Вот. Поэтому, конечно, здесь есть известная мера допустимости, но в своей основе все-таки залог, а особенно заклад, в значительной степени более надежен, чем гарантия в поведении другого лица. Вообще, вот так, в целом. А в конкретных случаях я готов согласиться, конечно. Это во многих случаях тоже может быть весьма-весьма надежным обеспечением, смотря по качествам и свойствам должника, в конце концов. Плюс к качествам и свойствам должника добавляется качество и свойства залогодателя, потому что порой от него тоже очень много зависимости в реализуемости права. В результате здесь уже два лица влияют на надежность обеспечения. Тогда как, например, при закладе ни одно лицо не влияет на надежность обеспечения. Ни одно. Только сам залоговый кредитор, потому что она у него хранится, эта вещь, да, вот в ломбарде у меня лежит, хорошо я храню, ну и все, никаких рисков нет. Вот. Ну, я уж не говорю про бытовую часть этого вопроса. Конечно, мы склонны больше, наверное, с вами как-то так вот на какие-то вещи более глобальные смотреть, на коммерческий, предпринимательский оборот, а не на бытовой. Ну, вот так, если рассудить, зато все-таки с бытовой точки зрения. Вы чему бы, так сказать, придали бы больше гарантий? То, что у вас в кармане? Или то, что там кто-то чего-то обещал. Понятно, чему? То, что в кармане. Ну, вот. Но это, конечно, такие очень общие рассуждения. Дальше. Мы уже говорили о еще одном принципиальном для залога права принципе, что заложить можно лишь такое имущественное право, которое возможно уступить. И тут в связи с этим возникает вопрос. Вот эти вот утверждения... Могут ли свидетельствовать о том, что вообще при залоге права происходит его некая своеобразная цессия? Что залог права означает переход права. И залогодержатель становится каким-то вот таким своеобразным обладателем этого права. А? Надо, чтобы оно перешло обязательно. Да? Ну, да, если с этой позиции рассматривать. Если рассматривать, ну, там, взять концепцию права на право, я говорю, потому что на самом деле есть право собственности на него, еще это какое-то вот особое право абсолютное, которое привязывает его к субъекту, то можно, наверное, говорить, что из залоги возникает вот такое право. То есть есть особое право свободы. Оно абсолютно, как говорить, оно возникает на это обязательное право. Можно на такой системе построить. Самое главное, результат получится одинаковый. Пришел счет. Вот. И у той схемы, и у другой. То есть будем мы считать, что вот этот распорядительный момент там должен быть, что он есть, там Ну, а вот по нашему закону, вот если мы нормативистами сейчас на секундочку станем, вот у нас какая модель? Или у нас неясная модель? Переходит право при залоге или устанавливается лишь обременение на него в виде залога, а обладателем права по-прежнему остается залогодатель. Он прежний кредит, ну как был кредитором, так и есть кредит. Ну, ведь это же очень важно, да? Приходит должник по заложенному праву и говорит, тут я кому-то вроде как должен, по-моему, тебе. Но я что-то слышал, что ты вроде заложил. Так, пардон, кому мне платить? Что устанавливается просто обременение, ограничение в отношении. Да, потому что есть же глава 24, несоблюдение, там и требования как бы не применяются, главы 24 о переменении самообязательства. То есть вообще, как бы, если предположить, что... Но здесь два возможных же варианта. Например, те, кто имеет вексель, я могу же его передать... Нет, вексель не надо, вот с векселем не надо. Вексель это все-таки ценная бумага, это же не право в чистом виде. Это бумага. Я могу передать доказательства там. Да? А могу как бы оставить у себя, но в любом случае как бы это обременение, даже если я передам, это не означает, что как бы произошла цессия. А что произошло? Дал это... подержать право, да? Ну, на время. Нет, но я когда, например, закладу даешь, не передаю право собственности на вещи. Да. И здесь точно так же. Цессия это такой же механизм. А на каком праве она будет находиться у того, кто держит его залог? Право на право. Право на право, но в любом случае это не будет здесь. То есть он остался кредитором? Кто остался? Тот, кто заложил. Да. Но само право субъективное, оно находится у другого субъекта. который, тем не менее, кредитором не является. Как бы нам не потерять здесь кредитора в этой суете? А вот скажите, ну, понимаете, это все очень интересно, действительно, в значительной степени малоинтересные кому штучки, вот, сейчас слово. Вот, по моему ощущению, для современного, скажем, западного мира, ну, они уже наигрались просто, видимо, этими вещами. Вот, а мы, как вот, мы еще в станишках, нам это еще интересно. Право направо, здорово, там, ожесточенные споры, есть, нет. А, ну, вот технический аспект. Скажите, пожалуйста, вот есть же институт последующего залога? Есть исключение его действия в отношении такого объекта, как имущественное притязание, ну, то есть право? Есть хоть одна норма, которая нам позволит сказать, нет, вот здесь институт залога, по последующему залогу не действует? Вроде нет. Ну, нормы такой вроде мы не знаем, да? Так вот, можно перезаложить? Но не переложить, а вот последующий залог установить. Ну, перезаложить, да, пускай так будет. Если остается, на мой взгляд, с этим по логике мы должны оставаться, и это следует, по-моему, из общего правила 1338, и по логике так должно быть. И в таком случае его можно. А если переходит? Кстати, в этом отношении можно сравнить вот правила залоги имущественных требований, которые у нас находятся в главе залога, да, они же детально не расписаны. Да. А у нас есть глава о факторинге, так, где отдельно говорится о, ну, целях, о уступке, целях обеспечения. И вот если буквально смотреть статью 824, она сформулирована таким образом, что с момента заключения договора залога вот, факторинга в целях обеспечения, да. Вот именно с этого момента, да. А не впоследствии, а именно с этого момента вот оно уступает. Ну, некоторые так не считают, но я думаю, что вы правы скорее. Так, и? Ну, и, соответственно, можно проводить аналогии. Да? Какие? Нет, стоп, факторинг – это лишь частный случай цессии. Это частный случай уступки права требования. Знаете? Есть в целях обеспечения факторинга. Не обеспечительный. Я говорю про обеспечительный. Обычный. Но мы говорим об обеспечительном факторинге. Но обеспечительный факторинг, он тоже не может быть просто так. Знаете, существовать сам по себе. Он все равно опирается на нормы. А есть два факторинга, да? Ну, как выделяет, по крайней мере, факторинг в целях обеспечения, факторинг обычный. Не, ну хорошо, я просто думал, что я один так думаю. Ну, хорошо, что еще есть другие. Знаете что, на самом деле мне понравился этот заход туда, к факторингу. Я просто думал, что результатом будет несколько наблюдение. Вот у нас же есть еще, вот обеспечительная передача права, вот если мы признаем ее наличие, или как вы говорите, обеспечительный факторинг, да, она конкурирует вроде как с залогом права, да, как два вот таких разных варианта, разновариантных таких института. Но ведь при залоге вещи у нее тоже есть один конкурент. Может быть, вы знаете, какой? Исключительно передача права собственности. И, ну, вы знаете, что в Европе есть некоторые, так сказать, сторонники этой конструкции. Есть критики. Но одно из самых слабых мест, на мой взгляд, обеспечительной передачи права собственности с точки зрения утилитарной. Это невозможность при такой модели достигнуть тех же экономических и юридических результатов, как последующий залог. Я все думал, ну чем же они бьют этот довод, аргументы, как они преодолевают аргумент. Вот. Ну, встретил в одном месте совершенно какое-то невнятное рассуждение, я просто ничего не понял, подумал, ну, наверное, у меня с английским просто слабо. Вот. А так-то там потом еще раз понял, ну, действительно, с английским слабо, но дело не в этом. Это у них слабо с аргументацией. Вот. И я не вижу возможности пока покрыть эти аргументы. И вот здесь действительно есть определенная невыгодность, что ли, использования этой модели. Если встать на такую прагматическую позицию, да, поиграли, так сказать, теоретически всякие штучки, а потом пришли к выводу, ну а обороту-то что нужно? А обороту нужно, естественно, максимально до копейки, так сказать, возможность использовать обеспечение. Потому что вообще, в принципе, это же нормальная вот, тенденция жить в кредит. В принципе, она стремится к абсолюту. То есть жить в кредит на 100%. То есть быть весь в кредит, в долгах, как в шелках. Это нормальная вещь. Это только налоговый орган у нас понять никак не мог. Все говорят, как, он же убыточно действует, ты посмотрите, сколько он займов набрал, и теперь все в лизинг отдают. Вот ведь весь в убытках. Да нет, он просто бизнесом занимается. Он сейчас, конечно, в убытках пока, да. Но посмотрите за то, сколько он накупил. И теперь сколько ему все платят. И это вся его собственность. Но им это непонятно как-то. Вот. Поэтому, естественно, есть желание. И вот мне кажется, что вот для обеспечения это важно. Нужно из него выжать все до копейки. Тогда оно принесет максимальную пользу обороту и сработает его функция, которая, собственно говоря, нужна. Вот. И в этом смысле вот эта модель перехода, она нехороша. Кстати сказать, по одному из многочисленных проектов изменения Гражданского кодекса в части, в том числе залога прав, предлагаются две модели. Залог с уступкой и залог без. Это интересная тенденция на самом деле. По сути, мы хотим вот тут ввести большому по гамбургскому счету обеспечительную передачу, которая, кстати, на самом деле у нас уже есть. Вот, и ее просто надо сделать универсальной, а не специальной. Вот и все, если мы хотим ее допустить. И ввести такой вот залог, если угодно, почти что классический. Да? Но это тоже опять интересный вопрос. Они уничтожают друг друга, эти две модели, или можно допустить их конкурирование? Ну, я как-то говорил об этом в определенном аспекте. Но эти вещи, к сожалению, пока мало кто пытается осмыслить. Есть пока сейчас только два человека, которые хотят сделать что-то полезное. Это профессор Митрянский и профессор Маковский, которые настойчиво полагают уже наконец начать создавать концепцию развития залогового права. Возможно, прям-таки 24-го и начнем. Ну, посмотрим. Если начнем, то, по крайней мере, я буду делиться с вами достижениями, коли таковые будут. Но пойдемте дальше. По крайней мере, я, например, мое личное мнение сводится именно к тому, что и по догме, да и по теории, залог – это именно, скорее, вот какое-то обременение на право. Меня не сильно пугает эта проблема права на право. Ну, есть право на право. Причем право-то весьма, на это право весьма своеобразное. Право подвергнуть экзекуции. Я вам могу сказать, что оно у меня и так сейчас есть. Если я есть суть кредитор кого-нибудь, то у меня пока объективно, конечно, не субъективно, но объективно есть возможность добраться до чего-то права при обращении взыскания на имущество моего должника. Ибо у него в имуществе могут быть вообще-то права. Я скажу, пристав, уважаемый, смотри, какое прекрасное право лежит. А ну-ка давай его сейчас с тобой, хоп, и заберем. Ну, пристав, конечно, скажет, подожди, там очередность. Я говорю, ну, да, очередность нас связывает. Но это некое публичное ограничение в интересах должника. Оно, в общем, с гражданской правовой точки зрения вообще ничего не объясняет. Да, очередность, ну, обращение на разные объекты, да, взыскания. Никого не беспокоит это мое право. Оно, конечно, не вполне гражданское, скажем так, да, не вполне, вернее, оно вполне гражданское, оно не вполне субъективное. Вот, может быть, да, но тем не менее. А если я изначально создал себе такую привилегию и сказал, вот, будет это твое притязание служить мне гарантией, в случае чего я на него обращу взыскать. Вот в этом-то и ошибка Белова. Он считает, что в этом случае вот это право стало... А почему? Потому что он никак не может смириться с идеей, что, не что может существовать право на право. А мне эта идея, ну как-то, в общем, мне страшно это. Так, почему нет? Потому что никто не может определить природу этого права. Что если это право абсолютно, то получается, что у нас объектами абсолютных прав могут быть не вещи. Ну, могут, и что? В общем-то, я не вижу здесь больших проблем. Конечно, могут быть некие технические сложности. Так вот, из-за неразвитости законодательства. Так вот, их и надо решать, а не противиться, так сказать, самому развитию, естественно. Это, мне кажется, хозяйственная потребность. Это не ученые придумали. Вот им захотелось, вот им понравилась интересная концепция. Право на право. А ну давайте вот ее сейчас развивать. Многие этим грешат. Действительно грешат. Но в реальности это ведь оно родилось не потому, что ученые придумали право на право. Потому что оборот нуждался в этом. А вот ученые уже должны это оформить юридически. Ну не всегда получается. Ну ничего. Время, я думаю, все расставит на свои места. Поэтому я считаю, что никакой, конечно, цессии здесь не происходит. Ну и дальше. Конечно, у нас закон очень общим образом говорит, мы немножко об этом тоже рассуждали. А какое право может быть предметом залога? Мы немножко там вспоминали о семейных что-то правах и так далее, но а вот в рамках все-таки имущественных. Ну вот некоторые проблемы, отмечающиеся в нашей литературе, вот, давайте рассмотрим. Ну, вот право на получение начисленных дивидендов по акциям предлагается нам считать нашими питерскими коллегами. Слушайте, надо проверить, кто это там предлагает считать, а вдруг? Может, и не стоит мне тогда тут где-нибудь. Товарищ майор, вот, прослушивает, тоже все это скучище. Так все-таки, как вы считаете, могут быть вот эти вот права, что, заметьте, здесь такая тонкость, начисленные дивиденды, быть предметом залога? Ну, очевидно, ответ на вопрос заключается в том, можно уступить эти права требования. Почему нет? Спрашиваем мы. Обязательства возникнут, или нет, надо уплатить. Они начислены. Начислены, да. Можно, то есть, а откуда мы знаем, что они начислены? А, есть соответствующее корпоративное решение, да, о выплате дивидендов. Я, кстати, знаю, когда у нас, я вот ни разу не сталкивался, я не специализировался корпоративного права, вот в акционерных обществах вот это вот решение о выплате, оно абстрактное или оно конкретное? То есть там написано, с рабашу столько-то там чего? На акцию приходится, да, или чего? Или как? Нет, потом логично, если... Нет, какой же оно абстрактное? Это как конкретно, раз в размер определен. Ну да. Кредитор понятен, он в реестре. Да, просто определяется, сколько платится. Ну и там, неважно, можно пулом, можно акцию определить, можно. То есть, да? Но он конкретный, да? А, я просто не знаю. А здесь не получится, что у нас получится залог на денежные средства, которые, если они уже перечислены. Не, тут, понимаете, они как пишут? Начисленные. Они начислены. Вот что это имеется в виду, я не вижу. Я не понимаю, вот. Начисленные же принято, что более того. Ну да. Нет, это же нет, но там же можно в том процессе, посмотрите, два дня. Начисленные уже перевели через два дня. Тебе на счет. Ну это понятно, но имеется, когда перевели, тогда уже право. Право нет. Уже все, оно закончилось поскольку. Да. Здесь, наверное, имеется в виду, что в том объеме, в котором они будут начислены. То есть, вот как-то индивидуализировать это. Ну, это мы от текста уйдем далеко. А тут написано, цитаты, я сейчас себя ничего не хочу. Наши товарищи, если добавлять. Они говорят именно по начисленным. По начисленным, но не распределенным. Да, речь не идет о том, что они уже распределены, уплачены и так далее. Что конкретно, конечно, они имели в виду, я не знаю. Вот. Но возникает вопрос. Для того, чтобы получить эти деньги, начисленных дивидендов, да, право на получение, даже вот так здесь сказать, начисленных дивидендов, право на получение. То есть не то, что прямо на сами дивиденды, а вот на их получение, это какое-то отдельное право, что ли? Непонятно. Я думаю, такого нет права. А, это вот что. Это, наверное, право кредитора принять исполнение, да? Отдельное от самого субъективного права. Есть такое право? Сомневаюсь. Вот, я думаю, это все одно и то же. Какое право на получение, да? Но у меня другой вопрос возникает. А вот этот общий принцип о том, что право из бумаги, возможно ли реализовать, в том числе и в виде получения денег, без предъявления бумаги? А? В данном случае из акции, если это дивиденды. По нашему, по-моему, законодательству, если мне память не изменяет, бумаги в документарной форме не выпускают. Наверное, имеются только корпоративные бумаги, ну, наверное, облигации, акции, да. Облигации документарные могут быть? Могут. Нет, но документарная акция до сих пор есть, те, которые до 97 года появились. Нет, ну, я не думаю, что авторы учебника по гражданскому праву с кафедры гражданского права имели в виду именно те, которые до 17 года. Там есть, конечно, авторы, которые могли бы... До 17-го, да, я понимаю. Там есть такие авторы, которые могли их видеть даже. Запомнить, но не думаю, что они имели в виду это дать современному студенту. Вот. Ну вот, просто у меня есть сомнение, что все-таки дивиденд можно оторвать от акций. Даже если он и начислен. У меня есть сомнение. Мне кажется, вот по общей концепции, тот, кто акционер, тот и получает. А вот тогда проблема не решена, еще мы же Кристина Савельевна обсуждалась, переход права собственности на акции после принятия решения выплаты. Это что означает переход права требования выплаты? Вот в том-то и дело. Как только мы начинаем разрывать тогда это, мне кажется, становится непонятным. А так, так, чья, все понятно, чья акция, того и дивиденды. А если слов, естественно, когда я продаю акции, а вы хотите купить, наверное, мы здравые люди, мы понимаем, что их цена будет зависеть от того, есть ли решение о выплате дивидендов, есть ли решение о начислении дивидендов. Наверное, мы ценой ее это все сыграем. Нет, ну кроме того, если учитывать, что акция это обязательство права требования к обществу, которое включает под себя как раз таки право требования начисления вот этих дивидендов, которые были приняты на решение общего собрания, то будет это все включаться вот в такой типа имущественный есть определенная дата закрытия реестра перед общим собранием акционеров. Именно на эту дату лица, которые зарегистрированы в качестве акционеров, получают право на приобретение, на получение дивидендов. Получается такое своеобразное, в каком-то смысле, такое же абстрактное денежное обязательство акционерного общества перед акционерами, которые были акционерами именно в тот момент. Если мы посмотрим на рынок ценных бумаг, что мы видим? Разрыв между выплатой дивидендов и выплатой и датой закрытия реестра может быть месяц-полтора. В это время акции могут быть проданы и куплены на рынке ценных бумаг тысячи, десятки тысяч раз. Это невозможно следить. Основание вот этой денежной выплаты все равно будет, даже если мы считаем, что это отдельное общественное требование, есть основание. Основание. Здесь у нас акционерное законодательство говорит совершенно точно. Есть дата, закрытие реестра. Вот именно на эту дату те лица, которые в этом реестре находятся, они получают дивиденды. Технически, понимаете, у нас в акции их индивидуализировать невозможно, они бездокументарные. Акция может поменять так, своего собственника тысячу раз, миллион раз за эти. Нет, скажите мне, пожалуйста, я вот не разбираюсь в этом абсолютно, пока не было дела. Будет дело, разберемся. Вот. А вот технически дивиденд как выплачивается? Вот начнем с простого, как всегда. Вот я есть акционер, я есть в реестре. Есть анкета зарегистрированного лица. В этой анкете зарегистрированное лицо указывает способ получения дивидендов. Так. Это либо наличными, либо он указывает свои банковские реквизиты. Так. Анкета хранится у регистратора, и после того, как принимается решение о закрытии реестра, регистратор поднимает данные в анкете на каждого лица. Если там указаны реквизиты... Что он делает с данными? Поднимает информацию, которая указана в анкете. Поднимает? Поднимает, выясняет. Ну, где-то в сундуке оно. А у него здесь определенная база, и он перечисляет акции, перечисляет эти дивиденды по тем реквизитам, которые указаны в анкете зарегистрированного лица. Если у нас зарегистрированным лицом является номинальный держатель, то уже номинальный держатель сам уже в... Не надо, вот это сложно, номинальный. Но если мы говорим о рынке ценных бумаг, о торгуемых акциях, там номинальный держатель, там есть никакая акция. Ну понятно, с простым, дай бог. Вот. Понятно, просто я думаю, что, хорошо, какие проблемы, но я продал эту акцию, а до этого был начислен дивиденд, появилась новая анкета, там, новый теперь счет. Да, обязательно. Пускай возникает. Но когда акцию, например, продал, то платить надо мне, а не тому, кто там был на какую-то дату. Это мягкое право, которое у меня возникло до этого, оставить себе. У меня возникло обязательное право, но я не хочу его передавать. Почему мы говорим, что если ты продаешь акцию, то обязательно продаешь право? Здесь есть такой момент. Потому что это право из бумаги. Вот момент перечисления денежных... Вот хорошо, момент перечисления дивидендов на расчетные счета акционеров. Да. Вот именно в этот конкретный момент, понимаете, состав акционеров именно такой. Через секунду он будет другой. А за секунду до этого третий. И это на самом деле вопрос секунд. Как мы будем определять? То есть мы хотим перечислить акционеров. Так вот у нас акционеры именно в эту секунду акционеры. Мы не можем за эту секунду выяснить банковские реквизиты всех акционеров. Ну да, там, например, на бирже торгуются акции, да? Там. Да, то есть они каждую секунду так ходят туда-сюда. Вот обязательства, это невозможно. Потому что в следующую секунду, если мы у нас займется, даже если предположим, что у нас занимает одну секунду выяснить банковские реквизиты, но в следующую секунду у нас будут другие акционеры. Мы выбираем абстрактный момент. Дата закрытия реестра 19.00 вот такого-то числа. Кто был, того поймали. Кто был акционером в этот момент, выяснить возможно. Есть все технические средства, чтобы выяснить 23 мая. 2007 года акционерами были те-то. Это выяснить. И потом мы в течение технически необходимому времени начинают производить платеж. Там, миллионы. Да, да, то есть обязательства возникают перед этими лицами. А акции пошли дальше уже. Акции пошли дальше. И никогда невозможно прийти к тому, что нет на момент выплаты. Более того, то, что новое обязательство возникает, оно трансформируется, потому что у держателя акции есть право получить дивиденды в какое-то время. И это право по акции, по бумаге, оно гасится. А возникает новое обязательство, которое вот на момент внесения решения. Я думаю, что основание в таком случае будет некое совершенно самостоятельное обязательственное право, складывающееся на определенный момент, исходя из неких юридических фактов. Да? А раз это так, то, следовательно, когда они начислены, то я могу уже отдельно от этой акции, вот, то есть здесь это свидетельствует это о чем? Что вот это вот все к бумагам не имеет никакого отношения. Это вообще совершенно другой феномен каких-то отношений, обязательственных отношений, имущественных отношений, существующих в каком-то вот этом вот конгломерате корпоративных отношений. Но это не право из ценной бумаги. И боюсь, надо сказать, что и сама бумага-то не бумага. А это что-то, как говорится, особенное, как говорят в Одессе. Наверное, так. Поэтому, когда мы рассуждаем о дивидендах, по акциям, как ценным бумагам, надо понимать, что мы вообще находимся в сфере совершенно специфических, так сказать, зарождающих в известном смысле еще недостаточно, может быть, развитых отношений, которые к ценным бумагам отношения не имеют. А вот из классической ценной бумаги, у нас есть какие-нибудь сейчас ценные бумаги, действительно бумажные, по которым можно чего-то получить. Ну, не векселя, а вот процентный доход какой-то, вот именно. Что интересно, что. А? Я не знаю, существуют сейчас такие или нет. Раньше облигации какие-то там, какого-то там займа. Вот, а вот из такой вот облигации, там вот всем известного займа, можно было бы уступить это право, не уступая ли самой облигации? На получение, ну что, дохода. А в чем смысл? Зачем это делать? В чем смысл, не знаю, потому что от этого зависит того, можно заложить или нет. Вот мы сейчас пришли вроде как к выводу, что действительно вот это вот так называемое право из бумаги на дивиденд на самом деле таковым не является, а является неким самостоятельным субъективным обязательственным притязанием, возникших из определенных установленных корпоративным законодательством юридических фактов, оторвавшихся уже от ценной бумаги, существующим самостоятельно. А посему наши питерские коллеги, видимо, правы. Поэтому можно, наверное, и заложить. Ну, потому что это не ценная бумага, вот только поэтому. Но если, например, определен, к примеру, доход по облигации, да, там 7,5%, да, то мало того, что мы его можем, я могу его отдельно уступить, я его могу еще, например, процент, например, от этого. Из бумаги. Не, а бумагу себе оставить. Ну да, бумага будет у меня, потому что я, например, дал сайт, да. А вот, вот эта часть, которую доход я буду получать, я могу уступить, например, за этот месяц, мало того, что он есть, я могу еще по частям разделить, по лицам, например, Мише процентом, вот Милу процентом. Я помню в детстве, у моих бабушек, там дедушек, у них были вот эти вот бумаги этого какого-то там процентного, да, займа государственного. Плюс он еще был выигрышный, там на него все время, они все время под ташером. И так повторялось постоянно, я думал, странная у них игра, вот, никогда не выигрывают. Вот. И я вот думаю, а вот хорошо, а вот так, допустим, если бы их судьба сложилась значительно более удачнее, да, и как-нибудь под этим торшером был, слышал бы наконец-то торжествующий крик, там, да, что они выиграли. И вот это у них бумага, я помню, красивая такая была бумага, ну, мне нравился, ребенок был, красивый. Вот, все бумаги какие-то вокруг некрасивые, а это красиво. Вот, и... Можно было бы, вот интересно, взять и уступить эти права, ну, составили письменный, да, документ, вот, грамотный, бабушка с дедушкой, написали бы, уступая, так сказать, соседу по даче, так сказать, за столько-то там, там, ведер улья, да, этого, меда из ульев, да, прекрасно, вот, и пошли бы, куда там они ходили все? В Иркасу. Вот с таким договором. Сказали, вот вы знаете, а мне тут уступили из вот этой бумажной бумаги, да, государственного займа. Вот договор, мы составили цессии, поэтому будьте любезны, выплатите мне. Там вот бумага не писали, она предъявителю была, она не просказывала. Но если имена, например, Нет, в этом случае можно заложить вот такое требование или нет? Представляете, добавляется, что как бы что без бумаги, пожалуйста, закона. Без. С бумагой неинтересно. Так нельзя реализовать право без бумаги. Бумаги, да, нельзя. Вот к чему, собственно говоря, мы шли. Вопрос о том, заложить можно или нет, зависит от того, можно ли реализовать право без бумаги. Нет, а вещи без бумаги, без субстанции, только не реализовать. Какая вещь? Подожди. Ну мы аналог только ведем, но какая вещь? Какой? Ну будет бумага. Какая вещь имеешь? Какая вещь? Михаил. Бумага, бумага. Да, да, да. Ну а вы... Можно стул положить так? Нет, но вот выпало выигрыш на эту бумагу. Денежный. Денежный выигрыш. Можно уступить только этот самый выигрыш, а бумагу оставить себе. А почему нет? Прежде чем как бы запрещать, надо спросить, почему нет? Во-первых, это делимое обязательство. Обязательство того лица предоставить выигрыш. Оно делимое. Право того, что оно делимое, еще можно его вот так можно еще купить по рублю и всем разделить. Эта практика причем уже установлена. Она установлена и уже высшим арбитражным судом. Если право можно реализовать только путем удивления бумаги, то каким образом нельзя еще и судить выигрыш? Нет, право можно. Ну да, на самом деле в том-то и дело, видимо, у нас так и получается, что ну, классических бумаг практически не осталось, поэтому мы с вами говорим скорее об уходящей какой-то истории, да, но все равно интересно, вот это, потому что с ней должна выходить эти концепции, да, нельзя уступить права из бумаги, не передав самой бумаги, ну это как бы вроде такая классика, да, ценно-бумажного права, да? Но оно уходит в прошлое, потому что, как и сами бумаги. Вместе с ними. А вот вопрос, можно, да, а вот смотри. В сессии не надо. Подожди, Михаил, а вот теперь вопрос, что, вот смотри, например, без бумаги. Я уступаю тебе, у меня есть ценная бумага в документарной форме. Я тебе... На предъявителя или на... На предъявителя, на предъявителя. Не важно, на предъявителя я тебе уступаю. Я тебе говорю, что? Я тебе продаю. Бумагу. Бумагу, да, и все права, естественно, не бумагу, а права из бумаги передавая в том числе бумагу. И вот смотри, я тебе уступаю, уведомляем мы должника о том, что изменился кредитор, а я тебе не передаю. Если она предъявитель, зачем? Ну и все, передача права в любом лицу удостоверяется бумагой на предъявителя, задача на получение этой бумаги. Все. А именные кредиты сессии. Вот не передал, все. Купли-продажи, риск надо продавать обязательно. Вопрос, вот видишь как, вопрос в другом. Вопрос в моменте возникновения у тебя, можно сказать, права. С момента передачи. А вот вопрос, это с момента передачи, либо это право ты так не передашь. Это бумага передается. Нет. Пункт первый, это не. Ну давайте пойдем дальше. Интересная тема, но она нас завела в другие, более еще интересные темы. Но для нас важно одно, что мы установили, что вот есть такие вот своеобразные, да, обязательственные права, которые вроде как возникли из бумаги, но и вроде бы их нельзя бы было заложить без залога самой бумаги, но оказывается, что на самом деле в некоторых случаях можно, что скорее, конечно, скорее подтверждает отсутствие самой бумаги. Ну, это интересно, вот так небольшое еще отступление, если внести, допустим, нажим. Бумаги не только право на получение дивидендов может связать. Да. У нас, например, из акции может там, по своему законодательству, допустим, применять решение там, о внесении каких-нибудь средств в общество, допустим, да, там, ну, которое будет требовать внесения акционерами дополнительных денежных средств, допустим, там, выпускных акций или что-нибудь такое. И вот, допустим, у нас 1 числа применяется это решение, 10 числа у нас акция, соответственно, там, на бирже 20 раз продается. А 30 у нас по этому решению нужно вносить. То есть, если исходить из этой логики, то, что все это отдельно обращается, получается, вносить должен быть тот акционер, который на момент принятия решения, вот мы смотрим по этому реестру, был участником. А что, по акционерному обществу может быть? Вот полгода, а может потом по акционерному обществу? Я, честно, вот точно не знаю, но я думаю, что-то подобное есть. Будет, просто если мы все время будем открывать, то мы будем открывать. Да, интересно. Кто купил, тот и делал, не получает. Это интересно. Правда, это к залогу не имеет отношения, это точно. Потому что вот это уж точно к залогу не имеет отношения, поэтому пойдемте дальше. А то мы рискуем сегодня даже не закончить предмет, а хочется уже закончить с тем, чтобы хоть в следующий раз начать, тем более в следующий раз будет много. Вот, и мы окончательно все забудем. Ну, все-таки давайте, да, пойдемте дальше. Ну, например, поставим еще один вопрос, который ставится в литературе. Можно ли заложить права, основанные не на обязательствах, а на каком-то ином отношении имущества? Ну, например, заложить, мы это немножко затрагивали, не саму вещь, а право собственности на нее. Право собственности не является товаром. Право собственности товаром не является. А право на индикацию? У нас поступить его нельзя, а в Германии уступить можно. Если кредитор продал товар, передал его, но удержал правовой титул, 491 статья Гражданского кодекса, он может вот этот свой титул заложить? Нет, я тоже так думаю. Да, действительно, вот это не срабатывает, но тем не менее, а всегда ли это? Он в литературе, например, высказывается с точки зрения, что вполне возможен залог права пожизненного наследуемого владения, право бессрочного пользования земельным участком. Как вы считаете, так это или нет? Вы хотите так? Нет, все-таки надо быть последовательным. У нас цессия только обязательственная, право, соответственно, завод. Ну, цессия, да, но мы немножко вышли. Мы, когда мы говорим о залоге обязательственных прав, это одно. Но можно даже поставить вопрос, а иных каких-то прав необязательственных можно? Но это уже тогда не цессия получается. Не цессия, но пускай, нет, да. Но это нас это больше это интересует это залог. Нет, в России только залог. Но в России живем. Но можно вот эти права, например, наследуемое владение, заложить? Скорее всего, надо разрешить. Нет, российского права нет. Они не могут быть товаром, они не обязательны. Ну как они не могут быть товаром? Есть... они только по наследству передаются. Ну, вроде так. Да. Но они не отчуждаются. Они, да. Они, то есть, соответственно, нельзя их будет продать по причинам. Ну вот, да. Ну вот в литературе говорится, что можно. Но ценности. Я думаю, что это... Думаю, что какие-то вечные права ограниченные можно закладывать. Какие-то, в принципе, теоретически. Но это зависит от того правового режима, который определен для вечного права. Вот для этого наследуемого владения, ну, по идеологии было ведь так. Ведь почему, откуда оно возникло? Дать гражданам возможность пользоваться землей, но не давать рынка, не торговать землей. Поэтому вот по наследству, да, пускай твои дальше пользуются, твои потомки пользуются. Но вы, ребята, и не торгуйте. Потому не было никакого рынка, а можно было только унаследовать, да? Вот. Ну а дальше все это стало тихонечко развиваться, ввели личную собственность на эти домики, и там пошли вот эти вот все вещи, да? Вместе с ними земля как-то передавалась и так далее. То есть, на самом деле, эти вещи, вот именно эти примеры, которые приводят литература, они не очень интересны, потому что сами себе права весьма сомнительные с точки зрения их теоретической обоснованности. Но есть другие вещи. Вот сервитут можно назвать? Вот сервитут уж классическое вечное право на чужую вещь, которое, безусловно, не обязательное, да? Вроде как вечное. Можно заложить или нет? Чисто теоретически, конечно, можно. Залог, фрукты. Закладывается вещи, и сервитут будет... А как ты представляешь себе заложить? Как тянуться залог? Сервитут устанавливается на конкретного лица. Нет, коллега имеет в виду обладатель, правообладатель этого сервитута. Что правообладатель может быть только одно лицо. Какое обязательство как? Ну, господствующий земельный участок, да. В его пользу и устанавливается сервитут. Правильно? Нет, земельный, наверное, сервитут. А у нас есть узуфрукт? Да нет, у нас нет. У нас нет узуфрукта. У нас есть право проживания. Узуфрукт — это узус. Узуфрукт — это еще плоды надо снимать. Не просто право проживания. У нас есть данные, финские институты в гражданском праве не присутствуют. Они не только, понимаешь? У нас вообще не присутствуют. Нет, ну почему? Мы могли, теоретически ведь на вас есть предложение ввести узуфрукт в качестве, да. Дело не название, конечно. Если бы он был, можно было бы его заложить. Вот. Ну а сервитут, в чем причина? Земельный сервитут. Земельный участок. Земельный однозначно нет. Как бы земельный может заложить? А кто его сможет купить? Его с участком надо будет закладывать. С участком, да, при залоге земельного участка надо будет закладывать. А зачем вводить лишний предмет, если я заложу господствующий участок? А вот это, кстати, интересный довод, который вы приводите. Залог вместе с участком. А потому что, коль скоро собственнику этого участка понадобился сервитут, это не блажь ему пришла, да, а это хозяйственная потребность, потому что его лошадки не могут ходить к водополю, кроме как вот через чужой участок. И он закладывает этот участок, и этих лошад, и все, что в нем есть. То как раз вроде бы логично, что стоимость этого залога, безусловно, возрастет, если он будет заложен вместе с сервитутом, потому что новый приобретатель в случае обращения взыскания на заложенный земельный участок тоже же, ну, вынужден будет лошадок возить на волопой. А как? А где у нас эта норма в ипотечном праве? Потеряли? Нет, потому что потеряли. Не, ну понятно, почему потеряли. Потому что сервитут никогда он так, если не договорился, все, значит, продавай участок, хоть господствующий в этом. То есть в Гринском направить. То есть в результате этого вопроса, обсуждения, мы пришли к выводу, что вообще-то заложить сервитут нельзя. Но он обязательно окажется заложенным, если будет заложена сама господствующая земля. Все. Но это интересно. Вот мы пришли к чему? На мой взгляд, это безусловно так. Но можем ли мы обнаружить это в нашей догме? Нет. Видите, нашли. А зачем так сложно вообще вот все устраивать, если тут надо закладывать, потом реализовывать? Нет, как раз не то, что не надо. Надо. А как? Что потом мы будем автоматически вот на ТГАК реализовывать и сервитут, и вещь, если можно ограничиться простой нормой о том, что новый собственник участка автоматически приобретает сервитут. Так это то же самое. Если это вечное право, как он может не приобрести новый собственник? Ну мало ли, но мы же возьмем не вечное право. Так потому что это отдельное право. Понимаете, если бы сервитут стал бы качеством вечного права на участок, то есть стал бы принадлежностью и элементом собственности на участок, то тогда бы да, тогда бы вообще нечего было рассуждать. Но поскольку это отдельное, субъективное, вечное право, то при залоге земельного участка, естественно, возникает вопрос, а что же с ним? И здесь либо надо установить норму о том, что он входит всегда в состав залога, либо надо установить норму, что неважно, входит или не входит, но новый приобретатель земельного участка к нему от прежнего переходит, и это вечное право. Как мы осуждаем, новый собственник обладает. Да. Такое должно быть, наверное. Но не уверен, что это есть в нашем законе. Ну ладно, интересно. Какой вещь? Господствующего участка. Господствующего участка. А вот я, например, не договорился с господствующим участком. Он есть, он есть, он есть, он установлен. А вот вопрос, он переходит дальше? Да. Это же не личное право. Это же вечное право. Нет. Его вечное право имеет значение не для того, как оно, куда оно переходит. Оно имеет значение другое. Что обязанный в этом отношении вечно правом будет любой, всякий. В этом же абсолютность его проявляется. Ну, я хочу ходить через соседний участок. А там поменялся собственник. Он не может мне никакие возражения выдвигать, потому что у меня есть вечное право, а не личное с его прежним предшественником. В этом его смысл. А вот насчет движения, это вопрос. Вот этого надо движение обнаружить, его соотношение с тем. Я не знаю, может быть, я просто не очень хорошо эту, так сказать, сферу знаю. А она вообще довольно у нас такая, мало освоенная. Но, насколько мне помню, у нас в нормах-то этого нет. Вот. И применительно к залогу это тоже может сказаться. И будут споры, да, и для этого надо обнаружить такую норму, ее нет. Она явно, видимо, необходима. И, конечно, залоговому кредитору это совершенно не нужно, потому что это дополнительный риск. Потому что кто-то купит земельный участок, торгов, при обращении на него взыскания, как на заложенное имущество, а потом у него возникнет проблема с этим сервитутом. Она не будет возникать там и тогда, где право будет четко совершенно разрешать эту ситуацию. Вот то, что мы с вами обнаруживаем для совершенства. Ну и еще дальше, для совершенствования. Преимущественные права можно заложить? Нет. Согласитесь, что в этом есть что-то близкое, да, проблематике? Тоже, потому что они всегда связаны с неким наличием какого-то другого, да, права. Да, да. Ну, я думаю, это действительно так. И, кстати сказать, видимо, то же самое будет происходить, если заложен тот объект и реализован, который дает преимущественное право. Вот как бы, а понятно, что она точно так же, наверное, если сервитут вообще совершенно отделена. А здесь она скорее поглощается самим правом субъективным. Возможно, просто не существует никакого преимущественного права, как самостоятельного субъективного права, ибо это элемент того главного права, который и является основой для отыскания преимущества. Наверное, так. Теперь по поводу права аренды. Ну, есть некоторые проблемы. У нас вообще право аренды допустимо закладывать. Здесь проблем особых, так сказать, не наблюдается. Вот обнаружили такую практическую сложность. Это когда было заложено право аренды недвижимости со сроком до 1 года. Ну, вы знаете, это вопрос ипотеки. Да? Ипотека, закон об ипотеке распространил свое действие в том числе и на объекты гражданских прав, не являющиеся недвижимыми имуществом, недвижимыми вещами. Одним из таких объектов является что? Право аренды недвижимости, которое само по себе, естественно, никакой недвижимой вещью не является, а является лишь правом на эту вещь. Причем вот таким арендным. Возникает вопрос, будет ли распространяться закон об ипотеке на случай залога права аренды недвижимым имуществом, если срок договора до 1 года. Как вы знаете, по нашему законодательству гражданскому, такое право или такой договор не подлежит государственной регистрации. Можно ли установить ипотеку на право, распространяющееся на недвижимость, когда само право не зарегистрировано? Вот этот вопрос возник перед высшим арбитражным судом, поставленным практикой судов нижестоящих, и он был разрешен тоже вот в информационном письме номер 90, в том смысле, что это не ипотека, но заложить такое право можно. То есть, видимо, по общим правилам о залоге прав, о залоге требований. Ну, по поводу ценных бумаг мы немножко уже говорили. Много интересных вопросов действительно связано с залогом векселей. И этому посвящена специальная рекомендация, разработанная для практики Президиума Высшего арбитражного суда в информационном письме номер 67. Вот, можете с ним ознакомиться, это интересно. Тот, кто сталкивается на практике с залогом векселей, ибо в основном это посвящено именно залогам векселей. Вот, ну вот там какие были интересные вещи, которые, может быть, есть смысл отметить. Ну, о том, что использование в качестве предмета залога векселя, по которому имеется лишь одно обязанное лицо, по мнению Президиума, не противоречит закону. Дальше. Интересный вопрос возник о том, можно ли выдать собственный простой вексель должнику, кредитору, как объект обеспечения исполнения его обязательств по какому-то основному обязательству. То есть должник говорит, вот я тебе закладываю, даю залог для цели обеспечения, вексель, а обязанным по векселю являюсь я. Ну, зачем, не знаю, дело такое было. Как-то из него не видно, зачем они. Президиум полагает, что это, по крайней мере, не залог. На самом деле, зачем, я догадываюсь, по крайней мере, по ряду дел, я понял, для чего это делается. Это довольно, в общем-то, как мне говорят, достаточно распространенный прием, особенно в западных странах. Нет, по сути, это дублирование долга. И здесь есть некая, конечно, доверительность, с одной стороны, да? То есть некое сложное обязательственное отношение, и кредитор опасается, что когда он будет реализовывать свои права, ему придется доказывать многие тонкости, детали и так далее, и от этого очень запутанным оно выглядит, будет в суде. Долгим и сложным. А тут у него есть вексель, его просто предъявят, ему заплатят и все. Он вовсе не... Он как раз это делают в отношении того, чья порядочность деловая не вызывает никаких сомнений. Потому что понятно, что здесь есть опасность, что он и там получит. Связи-то между ними нет. А иногда и есть, иногда ее специально обозначают. И если судебная практика понимает, что есть такая техника, то двойного взыскания никогда не допустят. То есть она обнаруживает здесь искусственно созданную договором кореальность. Раз уплачено по этому, значит это забываем. Если уплачено по этому, значит это забываем. Конечно, для векселя это сложно. Трудно будет, если будет все-таки уплачено по договору основному, говорить, что вексель все, по нему нельзя платить. Но обычно нормальной хозяйственной деятельности так не будет. Если уж возникли проблемы, и он пошел предъявил вексель, то именно по векселю, конечно, будет сначала уплачено. А реальность для того можно обнаружить совершенно спокойно в векселе, если она создана соглашением сторон. Конечно, для нашего права это сложно, потому что у нас вообще потерялось понятие кореальности, вот на мой взгляд. Это глубокая тема, ее бы неплохо разработать в научном плане, по-моему, очень благодатно, может быть, оказаться очень благодатным. Но, возможно, не имея, в общем, тут более глубоких каких-то знаний, я могу ошибаться. Мне кажется, из-за немецкой дискуссии, которую в свое время развернувшейся, о наличии солидарных и кореальных обязательств, как самостоятельных видов обязательств в гражданском праве, закончившейся полным отвержением кореальности, мы имеем вот теперь какую-то солидарность единую. Но жизнь показывает, что солидарность в реальном в гражданском праве, вот в отечественном, она разная. Согласитесь, что солидарная ответственность содолжника и обязательство содолжника, ну, не тождественно солидарной ответственности поручителя. Да правила другие. Почему? Да потому что нет никакой солидарной ответственности поручителя или солидарного обязательства. Это кореальное обязательство, совсем иного рода. Ну, особенно это стало выпукло видно, когда ушел регресс и так далее. Но об этом, может быть, мы еще чуть-чуть поговорим, естественно, когда будем говорить о поручительстве. Но вот просто этот пример, он очень близок. Просто он нам скорее интересен тем, что это как раз не залог. Вот. Надо видеть и понимать, что это никакой не залог. Ну, также возник вопрос о том, можно ли заложить вексель, по которому сам должник является одним из должников. Казалось бы, опять же, какая-то нелепость. Зачем это кредитору нужно? У него есть основное обязательство, у него есть требования к этому должнику. Зачем ему брать в залог вексель, где один из должников сам должник и есть? Он и так имеет к нему притязание. Очень понятно, почему. Потому что по этому наверняка есть. Правильно. Я думаю, именно из этого исходил президиум высшего арбитражного суда, когда допустил возможность такого залога векселя в такой ситуации. Ну, а скажите, собственные акции можно акционерным обществом в залог принять? Собственные акции. Ну, вы говорили, да, бывают случаи, когда выкуп акций там, на некоторое время не собственность акционерного общества находится, получается не в залог, а акции, которые уже собственность. Да. Мы должны, видимо, мы вроде тогда пришли к выводу, что, наверное, надо сказать, что в этом случае залог прекратится с совпадением кредитора. И... Ну, в дальнейшем, возможно, отчуждение, там же общество и обязанность отшили. Ну, и что? Залог восстановится? Не, ну здесь как раз таки вопрос. Там совпадение, оно подразумевает, что лишь на некоторое время будет должника кредитора. Но там же ведь, насколько я помню, из акционер, в акционерном обществе как бы есть два варианта. Либо он их отдаст, да, либо будет уменьшать уставный капитал. Ну, как раз первый вариант. Да. Поэтому, ну, нет, ну хорошо, смотрите. Вот был акционер. Он вступил в какие-то гражданско-правовые отношения с обществом. Иные, не корпоративные, да, хозяйственные, конечно. В результате которых заложил свои акции акционер самому обществу в качестве по договору залога. Законен такой договор? Вроде оснований признать его незаконным мы не находим, да? Нет запрета. Ни для акционера, ни для самого общества. Хорошо, а дальше потом он вот как раз выкупил. В силу вот этого корпоративного, специального, да, особого требования, он вынужден был выкупить, и он выкупил. Что дальше? С залогом. Прекращается или нет? Вот ведь, мне кажется, важный в чем вопрос. А по поводу законности же самого залога, ведь не может общество просто так покупать свои акции? Нет, а дело в том, что в корпоративном праве есть случаи, когда акционер вправе требовать выкупа. Вот я этот. Нет, это обязан... случай, для этого нужно определенный фактический состав. Ну, он есть, я имею в виду. Просто он нам все, сам все этот фактический состав не интересен. Естественно, предполагается такая ситуация, когда в соответствии с законом общество выполнило вот это вот требование и выкупило эти акции у акционера. Но они были ему заложены. Вот такая проблема. То есть здесь понятно, что могут быть там какие-то другие случаи, какие-то злоупотребления, когда мы придем к выводу, что это вообще закон противоречит. Но им интересно. тогда проблемы не будет. Ну вот нет, просто у меня нет тоже ответа на этот вопрос. Интересный вопрос. Я думаю, что, конечно, должен прекращаться. Я, как я говорю, не вижу. А по какой цене должен тогда выкупать? Ну, это уже из другой, на мой взгляд, области. Хотя, может быть, вы и правы. Может быть, здесь интересно. Могло бы быть какое-то решение в интересах самого общества. С тем, чтобы он не терял обеспечение. И если бы была какая-то корреляция для этого специального случая, интересно. Ну, понятно, что в законе этого нет. Да? То есть это, в принципе, как размышление можно было бы, наверное, да, подумать. Ну, вот такая проблема здесь тоже обнаруживается. Дальше, что бы мне хотелось еще сказать несколько слов. Ну, есть какие-то экзотические какие-то вопросы, которые возникают применительно к объектам залога. Ну, например, мне приходилось сталкиваться с размышлением о том, а может ли быть заложена нефть текущая в трубе. Вот говорят, как вот, мол, использовать вот ценность РКК. Течет и течет. Вот. И всем нужна. А вот бы ее заложить. Да? Или, например, электроэнергия бегущая, так сказать. Правда. Вот. И при этом, так сказать, мысль вопрошающих часто работает именно в физическом смысле. Да? Я думаю, что, конечно, невозможно это заложить в большинстве случаев, а именно в невозможности индивидуализации объекта. Что он все время меняется. А вот как право через права на тех, кто может получать его где-то там, на конце этой трубы, ну, наверное, там так можно. А саму нет, я не уверен, да. У вас есть другое решение. То есть будет определенно, например, закладывается там, в залог передается 20 миллионов, например, тонн нефти. И она течет, а там, например, 100 миллионов течет постоянно. И вот самое главное, чтобы отслеживать, что 20 миллионов тонн в трубе должно постоянно течь. Ну а потом как вот ее реализовывать? Нет, это другое. Вы знаете, ну, теоретически это возможно, но практически боюсь, что нет. Потому что в трубе, насколько мне известно, вот просто систему организации нашего хозяйства, находится не индивидуально чья-то нефть, а это всегда нефть за разных собственников. Нет, тем более это не просто нефть. Более того, я вообще думаю, что это даже не их собственность. Вот самое интересное, нефть, которая течет в трубопроводе, и весь газ, который течет в газопроводе по территории России, он стоит на балансе, а при функционировании «Газпром». Это входит в капитализацию, из-за этого у него высокая цена акций. Да, потому что они собственно. Вот, кстати, интересно, если будет публикация, будет на сайте, посмотрите, будет интересное дело рассмотрено. Оно в известной степени может касаться и залога, если мы туда, его там нет, но если его то искусственно ввести. Ситуация какая? Золотодобывающие артели добывают золото. По нашему закону они обязаны это золото продавать банкам. Какое требование? Ну, чтобы не баловать. Вот. Но банкам то, что золотодобывающие артели добыли, им это совсем не надо, потому что это руда. Поэтому у них есть договор с банком о том, что они это золото ему продают. И право собственности, как там вроде как у них написано, я сам договора не видел, но так сейчас вспоминаю просто по рассказам сути, когда мы обсуждали, они там что-то советовались, вот, оно переходит сразу к банку. А в действительности руда поступает на аффинажный завод. Там есть технология. Они проверяют качество руды и говорят, что вот из этого количества руды, которое там поставят, будет такой-то выход чистого золота, такой-то пробы. И записывают. Значит, артели такой-то, столько-то золота причитается. И пошло в производство. Раз. Следующая артель приехала, да? Говорит, так, в лабораторию. Так, а вот из вашего выйдет столько-то. Золото такой-то пробы. В печь. Значит. Потом происходит ошибка. Видимо, какая-то ошибка. И банку выдается слитков больше. По-моему, так по обстоятельствам дела. И тут возникает спор. И банк говорит, я собственник. Я это золото купил. Поэтому, если или меньше, что ли, выдается, Я сейчас не помню, если там, там фактура какая-то, я сейчас не помню. Но главное именно, посмотрите, там далеко найдете, когда его опубликуют, в январе будет рассматривать это все, во второй половине месяца, не помню точно в какой, дней, три президиума там будет, 15, 22, 29, вот в один из этих трех дней. Возникает вопрос, вот представим себе, что эта руда была предметом залога. Вот там могут возникать все эти вопросы. И вот оно смешивается. Так вот, я думаю, с нефтью, с этой, там, в принципе, не может быть у нее какого-то индивидуального собственника, тот, кто имеет право потом из трубы получить. Я думаю, что оно принадлежит кому-то одному, у кого эта самая труба есть, скорее всего. Там можно разные, конечно, построения делать. Поэтому я думаю, что вот эту вот текущую нефть, равно как электроэнергию, заложить нельзя, как вещь. Какие-то варианты с правами требования по ее куда-то там перекачке, может быть. Ну и дальше, по исключительным правам. Это новая, так сказать, тема по исключительным правам. Раньше это активно обсуждал, не активно, это уж я, ну, немного обсуждалось в литературе, но теперь с вступлением части первой, четвертой, pardon, кодекса, этот вопрос стал более-менее уже ясен. Потому что из части 4 следует, что уже эти, что понятно, что эти права можно закладывать. Вот. Ну, наверное, на сегодня это, собственно говоря, и все, что я хотел по предмету, и больше мы к нему тогда уже и не будем возвращаться. И встретимся уже тогда с вами, наверное, в новом году. Боюсь, что я больше времени найду, потому что, к сожалению, в следующую среду назначили два заседания научно-консультативного совета. Вот. И, по крайней мере, именно вот в дневном меня просили обязательно поучаствовать. Поэтому я, к сожалению, не смогу к вам прийти. Хочу в связи с этим заранее поздравить вас с наступающим Новым годом, сложившиеся для нас обстоятельства, пожелать вам всего лучшего в Новом году и выразить надежду, что мы все-таки закончим этот курс, как мне хочется надеяться. Так что вот и все. Что, ну, допустим, мы говорим, что да, есть договор с залогом.